Елизавета очень быстро оценила заслуги Ломоносова. Ее восхищение и покровительство стали достойным ответом на многочисленные похвалы ее величеству в его стихах. Полуграмотная императрица культуру с успехом заменял здоровый природный инстинкт. Именно инстинкт заставил ее выбрать в качестве фаворита, а потом и тайного супруга простого крестьянина, бывшего церковного певчего, так и доверить позже просвещение своей империи другому крестьянину, сыну рыбака и гениальному разностороннему человеку. В обоих случаях она обращалась к детям народа за помощью в деле возвышения этого народа, как будто знала, что мудрость кроется в самых глубинных пластах людского чернозема. Елизавете Петровне достаточно было познакомиться с первыми работами Ломоносова, чтобы понять, что главным в ее царствовании будут не монументы, ни законы, ни назначения министров, ни военные завоевания, ни праздники с фейерверками, но рождение настоящего русского языка. А ведь никто из ее окружения даже еще и не догадывался, что живущая повседневной жизнью страна на самом деле переживает революцию. Неощутимо менялись ни умы и ни нравы. Нет, менялись способы выбора и выстраивания в определенном порядке слов, способы выражения мысли. Освобожденная от веками, сковывавшей его оболочки церковнославянского языка, русское слово будущих столетий выходило на простор. А сын рыбака с Крайнего Севера своими произведениями дал ему путевку в жизнь. Если Ломоносову повезло в том, что Елизавета помогла ему сделать величайшую карьеру, то Елизавете повезло с тем, что под ее сенью Ломоносов создал русский язык завтрашнего дня. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своей одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, тоже обилие сил. Но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, несдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое, цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй. Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества, и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границей, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам теперь тяжело говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства. Но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившее, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью констатируют, что пьянство выявилось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Глава 10. Ее Величество и их Высочество. В 1750 году, окончательно запутавшись в событиях как внешнего мира, так и внутрисемейных, Елизавета не могла сообразить, что же теперь делать. Подобно Европе, которая содрогалась от соперничества и бесконечных войн, великая княжеская чета с грехом пополам существовала без какого бы то ни было твердого руководства и, кажется, без каких бы то ни было планов на будущее. Грубость Петра Федоровича проявлялась при каждом удобном и неудобном случае. Он стал старше, но возраст не только не сделал его мудрее, но, похоже, лишь еще более обострил все неприятные черты характера. В 22 года он по-прежнему увлекался марионетками, командовал, переодевшись в прусский мундир, парадами маленького галштинского войска в Ораниенбауме, собирал военный совет, чтобы приговорить к смертной казни через повешение крысу. Что же до любовных игр, то они занимали его все меньше и меньше. Хвастаясь перед Екатериной своими воображаемыми победами, к ней самой он и кончиком пальца не прикасался. Так, будто она внушала ему страх или отвращение. только потому, что была женщиной, а он полностью игнорировал эту половину рода человеческого. Униженная, не получавшая удовлетворения в своих желаниях и надеждах, Екатерина искала забвения во французских романах, которые с жадностью поглощала. Тут были и произведения «Мадемуазель де Скюдери», и «Астрея» Оноре Дюрфе, и «Клавис де Море», и «Письма мадам де Савинье», или, вот это было в высшей степени дерзко, «Жизнь галантных дам Брантома». А когда она переставала листать страницы книг, то переодевалась, по примеру императрицы, в мужской наряд и отправлялась охотиться на уток по берегам прудов или седлала лошадь и скакала вполне бесцельно, подставляя лицо ветру, просто так, чтобы расслабиться. Остатки уважения к благопристойности вынуждали ее притворяться, будто она садится в седло таким образом, как села бы в амазонке. Но стоило скрыться от посторонних глаз, и Екатерина тут же садилась по-мужски, верхом. Надлежащим образом об этом проинформированная императрица горько сожалела о таких пристрастиях всадницы, которые, как ей казалось, и были причиной бесплодия невестки. А Екатерина не знала, смеяться ли ей над такой заботой о ее потомстве или раздражаться ею. Если великий князь пренебрегал Екатериной, то другие мужчины, напротив того, охотно и довольно открыто за ней ухаживали. Даже уполномоченный следить за царской невесткой весьма добродетельный Чеглаков, и тот смягчался при виде нее и время от времени отпускал в ее адрес комплименты, в которых ясно читалась неприкрытая похоть. Поддавшаяся когда-то очарованию Чернышовых, теперь она внезапно обнаруживала, что ей приятно ухаживание нового члена их семьи по имени Захар. Он стоил всех предыдущих. Захар появлялся на каждом балу и пожирал Екатерину глазами в ожидании момента, когда сможет с ней потанцевать. По слухам, они даже обменивались любовными посланиями. Елизавета, увидев это, насторожилась, и в самый разгар флирта Захар Чернышов получил императорский указ немедленно отправиться в свой полк, квартировавший недалеко от столицы. Но Екатерина не успела даже пожалеть о его отъезде, потому что сразу же Захар был более чем успешно замещен весьма привлекательным графом Сергеем Салтыковым. Потомок одного из древнейших родов империи, входивший в число камергеров маленького великокняжеского двора, он был женат на фрейлине императрицы и имел с нею двух детей. Представитель расы настоящих самцов, Салтыков сгорал от желания доказать это великой княгине, но осторожность пока еще удерживала его от активных действий. Присоединявшаяся к Чеглаковым новая надзирательница и камеристка великокняжеской четы, мадмуазель Владиславова, доносила Бестужеву и Елизавете Петровне о том, как развивается идиллия, способная привести к двойному адюльтеру. Однажды, когда госпожа Чеглакова в десятый раз объясняла ее величеству, как ее тревожит пренебрежение великого князя, выказываемое им супруге, на Елизавету снизошло озарение, и она вернулась к мысли, преследовавшей ее со времен помолвки племянника. Как только что сказала ее собеседница, для того, чтобы ребенок появился на свет, настоятельно необходимо, чтобы будущий отец немного потрудился. Следовательно, что? Следовательно, чтобы добиться рождения престола наследника, нужно воздействовать не на Екатерину, а на Петра Федоровича. Вызвав к себе Алексея Бестужева, императрица подробно обсудила с ним, каков может быть лучший способ решения проблемы. Факты таковы. После 5 лет брака супруг так и не лишил великую княгиню девственности. Однако, судя по последним новостям, у Екатерины завелся любовник, мужчина совершенно нормального сложения Сергей Салтыков. А это означает следующее. Надо обойти Сергея Салтыкова в скорости и подарить Петру Федоровичу возможность обрюхатить жену. Придворный лекарь Берхаве утверждает, что избавить его высочество от фимоза, делающее его неспособным удовлетворить его августейшую половину, возможно путем маленькой хирургической операции. Естественно, в том случае, если операция не даст нужного результата, Сергей Салтыков окажется тут как тут, чтобы инкогнито исполнить роль оплодотворителя. Да и вообще, лучше двойная гарантия зачатия, чем никакой. Иными словами, для того, чтобы обеспечить Петру великому потомству, лучше ставить сразу на 2 карты. позволить Екатерине проводить время со своим любовником, а одновременно подготовить ее мужа к тому, чтобы он мог иметь с ней плодотворное сношение. Династические заботы и дух семьи соединились здесь, чтобы подсказать царице мудрую стратегию, дающую ей в руки одновременно различные средства для достижения цели. Кроме того, сама никогда не имевшая детей, несмотря на многочисленные любовные связи, Елизавета Петровна не могла понять, почему женщина, не обделенная от природы физическими данными, способствующими материнству, не решается на то, чтобы получить из рук другого мужчины счастье, в котором супруг ей отказывает. Мало-помалу, в мыслях императрицы, измена великой княгини мужу, адюльтер, который вначале представлялся нелепым пустяком, приобрел характер навязчивой идеи, просто-таки священной, просто-таки приравниваемой к патриотическому долгу. По наущению Елизаветы, госпожа Чеглакова, превратившаяся ради такого случая в самую близкую из подруг, отправилась объяснять Екатерине, что бывают ситуации, когда честь женщины заключается в том, чтобы потерять эту честь ради блага страны. И Мария поклялась великой княгине, что никто на свете, даже и императрица, не посмеет осудить ее за это нарушение супружеской верности. Таким образом, Екатерина могла теперь принимать у себя Сергея Салтыкова с благословения Ее Величества, канцлера Бестужева и семьи Чеглаковых, и отныне делала это не только для собственного удовольствия. А в то же самое время лично доктором Берхаве была произведена и маленькая, совершенно безболезненная операция на половых органах великого князя. Дабы убедиться в том, что один взмах ланцета сделал племянника годным к употреблению, императрица подослала к нему молодую и красивую вдову художника Гротта, о которой говорили, что ее мнению на этот счет можно доверять. Доклад вдовушки гласил: «Все в порядке». Впрочем, и великая княгиня сумела убедиться в том, что муж, наконец, стал нормальным мужчиной. Услышав эту новость, Сергей Салтыков вздохнул с облегчением. А Екатерина тем более. Дело в том, что Петру Федоровичу нужно было обязательно проявить себя в постели вовремя хотя бы разок, чтобы она смогла объявить его отцом ребенка, которого уже несколько недель носила под сердцем. Увы, в декабре месяца 1750 года, во время охоты, у Екатерины появились сильные боли, выкидыш. Несмотря на разочарование, царица и Чеглаковы удвоили внимание к великой княгине, побуждая ее сделать еще одну попытку, тем или иным способом. С Салтыковым или все равно с каким дублером. Какая разница, кто будет настоящим отцом? Важно, что есть фиктивный. В марте 1753 года Екатерина снова почувствовала, что беременна. Но снова случился выкидыш, на этот раз на обратном пути с бала. К счастью, царица обладала завидным упрямством. Вместо того, чтобы потерять надежду, она стала подбадривать Салтыкова получше исполнить свою роль жеребца-производителя. И вот спустя всего 7 месяцев после второго выкидыша подтверждается новая беременность великой княгини. Тут же известили Елизавету Петровну, она ликовала. «Теперь все пройдет так, как надо», — думала императрица. Беременность вроде бы протекала нормально, и она решила, что правильно будет услать куда-нибудь Салтыкова, ведь его услуги были уже ни к чему. Решила и сразу же передумала. Все-таки для того, чтобы у невестки было хорошее настроение, лучше подержать любовника в резерве, по крайней мере, до родов.